Глава 12. Разговор с онуком. Он стоял на крыльце и беспомощно смотрел, как стремительно прибывает вода. Разве это его родная, с детства знакомая Микава? Дикая, свирепая, выплевывая клочья пены, как бешеная собака, река тащит мимо крыльца обломки досок, вырванные с корнем деревья, корыта, солому с крыш, перевернутые лодки. Это похоже на весенний разлив, который сошел с ума и никак не может остановиться. Вот уже затопило огород. Скрылись под водой кусты, смыло крышу сарая, зашатались яблони. Река наносит удар за ударом, ломает сваи. Бабушкин дом кренится и с треском рушится в бурлящие пенистые волны. Мотылек проснулся в холодном поту. Всеми мыслями и чувствами он был еще там, на гибнущем стрекозьем острове. А здесь, в доме Кагеру, тишина, темнота. Сквозь вощеную бумагу окна сочится размытый лунный свет, падая на неподвижное лицо спящего Сахимоти. Студенная осенняя ночь в горах лесного предела. Мотылек тихонько выбрался из-под одеяла, натянул куртку, сунул ноги в ветхие сандалии. Никаких вещей он с собой брать не стал. К чему лишний груз? Он с тоской подумал о кочерге. Но она осталась на кухне, где теперь спал головастик. А мотылек не хотел рисковать понапрасну. Мальчик крепко подпоясался, шагнул к двери и вдруг заметил обращенный на него спокойный взгляд Сахимоти. Чужак проснулся и лежал теперь на боку, опираясь на локоть. Несколько мгновений они молча глядели друг на друга. — Я ухожу отсюда, — прошептал мотылек. — Не выдавай меня. — Не думаю, что тебя дадут уйти, — своим обычным тихим голосом ответил Сахимоти. — Что же мне, сидеть и ждать, пока учитель Кагеру скормит мою душу квесину? — Тебе не убежать, — повторил Сахимоти. — Если даже каким-то чудом ускользнешь от слух Кагеру, тебя настигнет демон, которого он приманивает на твою кровь. Ты-то откуда знаешь про кровь? Я разбираюсь в таких вещах. Демон уже почуял мясо. Он близко, он голоден. Не пугай меня, — жалобно воскликнул мотылек. Мне и так страшно. Что же делать? Я просто мальчик, а он мог квесин. Даже взрослый на твоем месте вряд ли смог бы что-то предпринять, — кивнул Сахимоти. Но выход есть, поверь. Мотылек горестно вздохнул и сел на край кровати. «Может, ты поможешь мне?» — с надеждой спросил он бродягу. «Ты столько всего знаешь!» «Я и себе-то помочь не могу», — печально сказал Сахимоти. «Жизнь из меня выпита до последней капли. Подозреваю, что к этому приложил руку твой учитель. У тебя сейчас гораздо больше возможностей спастись, чем у меня. Ты умный и смелый мальчик. А душа Арена — это не только приманка, но и огромная сила, если уметь ею пользоваться. — Но я не умею. — Я знаю. Поэтому тебе надо искать союзников. — Где? Здесь? В доме Кагеру? — Конечно. Подумай, кто из здешних обитателей настолько ненавидит Мок-Квесина, чтобы он захотел тебе помочь? — Ну... — мотылек невольно задумался. Разве что Мисук. Только она смеет шипеть на учителя. И один раз даже его поцарапала. Но она тоже боится его. И Мисук всего лишь кошка. Сахимоти через силу усмехнулся. Не забывай, ты в доме колдуна. Здесь все не то, чем кажется. Мисук не просто кошка, как и волк, не только волк. Как и тот одержимый, который заперт в сарае за домом, не просто мальчик. «Толстый? Поговори с ним», — посоветовал Сахимоти. «Я чувствую в нем огромную связанную силу. Думаю, если он тебе не поможет, то не поможет никто». Мотылек содрогнулся при воспоминании о сумасшедшем. «Я боюсь его. Нет, нет, лучше я попробую убежать. Ночью я еще никогда не бывал в лесу», — мотылек тяжело вздохнул. «Но здесь мне страшнее». — Как хочешь. Сахимоти лег на спину и закрыл глаза. «Удачи, Арен!» Мотылек встал с постели и, стараясь ступать как можно тише, отодвинул створку двери. В сенях было темно, хоть глаз выколи. Мотылек на цыпочках прокрался мимо комнаты Кагеру, не потревожив его. Навстречу ему повеяло холодным воздухом. Мальчик перевел дыхание и двинулся вдоль стены к двери на улицу, но не успел сделать и пяти шагов, как наступил на что-то мягкое. Под ногами злобно рявкнули, зашуршали по полу когти. Рядом с лицом мотылька клацнули зубы. — Тошнотник! — Пусти! — оттолкнул его мотылек. Вернее, попытался оттолкнуть. Челюсти волка больно прихватили его за плечо и отбросили обратно. Последнее время волк по ночам охотился в окрестностях гор, порой уходя довольно далеко. Что-то, вероятно, приказ Кагеру заставило его изменить свои привычки. Но мотылек не собирался сдаваться так просто. — Я все равно уйду отсюда! — яростно прошипел он. Еще одна попытка прорваться мимо волка окончилась ощутимым укусом за руку. Не до крови, но до серьезного синяка. Внезапно в воздухе пронеслось легкое дуновение, и прямо над ухом мотылька раздался омерзительный кошачий боевой мяв. В сражение вступила Мисук. Завывание сменилось зловещим шипением, последовал звук молниеносной плюхи. Тошнотник позорно по собачьи взвизгнул. Мисук заорала гнуснее прежнего и заработала когтями. Во все стороны полетели клочья шерсти. Тошнотник, опомнившись, зарычал так страшно, что у мотылька ноги сами примерзли к полу. — Что за бардак? — загремел в темноте голос Кагеру. — Пошли вон отсюда, бесовы звери! Мотылек прижался к стене. Сихан прошел мимо него, открыл дверь, схватил тошнотника за шкирку и одним движением ноги отправил волка в дальний полет. — А тебе что? Особое приглашение требуется? Мисук молча выскользнула во двор. Кагеру с треском захлопнул дверь, и снова стало совсем темно. — В чем дело? — тяжело дыша спросил знахарь. Видно, кидать волка оказалось не таким легким делом. — Что за крик? Почему драка? — Мотылек! Но мальчика в сенях уже не было. Воспользовавшись суматохой, он вернулся в каморку и забрался в постель. Кагеру заглянул туда, окинул спящих подозрительным взглядом и вернулся к себе. Мотылек, затаившись под одеялом, размазывал слезы по щекам. Ничего не получится. Он обречен. Вдруг рядом прошуршало, в щеку ткнулось что-то мягкое и теплое. — Это опять ты, Мисук? — прошептал мальчик. — Да чего же ты упрямая? Кошка мурлыкнула и вскочила на кровать. — Ладно уж, оставайся тут, — позволил мотылек. — И, кстати, прости, что я запер тебя в ларь. В глубине души он был рад приходу кошки. Никому бы он не признался, как ему хотелось, чтобы кто-то его пожалел. На следующий день после завтрака мотылек занес в кухню вымытую посуду. Вышел на крыльцо, напоказ потянулся, быстро осмотрелся по сторонам. Кажется, никого. Кагеру, заперся в кабинете Сахимоти. Тошнотник сторожит под окном, следит, чтобы никто не подслушал беседу. Головастик отправился в деревню и вернется не раньше обеда. Ах да, тут еще Мисук вертится под ногами. Мотылек, выходя из кухни, кинул ей целую сырую рыбину. На, только отстань! Против рыбы Мисук устоять не смогла. Конечно, надолго ее такой малостью не займешь, но много времени не надо. Мотылек тихонько обогнул кухню и прокрался к хлеву. На пороге уже привычно пахнуло вонью и жаром. Глаза не сразу привыкли к полутьме. Вот черная обугленная клетка, где на полу неопрятной кучей развалился спящий толстый. Вот под ногами валяется котелок, из которого его кормят. Головастик поленился унести, за что наверняка получит от Сихана. А вот кое-что новенькое. В опорный столб, на котором держится крыша, врезана массивная железная цепь с ошейником. Цепь начищена до блеска. Головастик постарался. Мотылек еще до завтрака заинтересовался, что это старший ученик так усердно начищает песочком возле хлева. Увидел и похолодел. Для кого предназначена цепь? Да еще с ошейником. Даже для тошнотника она слишком тяжела. Зато и малые дети на островах Керим знают, что ничего так не боятся бесы, как чистого железа. Хочешь прогнать беса — положи под порог железный нож. Хочешь связать беса? Мотылек отвернулся от зловещей цепи, подошел к клетке и негромко позвал. — Эй, Анук! Толстый сразу открыл глаза. На этот раз мотылек не стал отводить взгляд, хоть ему и было очень не по себе. — Анук! — повторил он. — Ты меня слышишь? «Выпусти меня, живое мясо!» — прохрипел друг Толстый. Голос был не детский и вообще не человеческий. «Голос беса!» — понял мотылек. «Я не мясо, Квесин!» — смело сказал он. «И я хочу говорить не с тобой, а с Ануком!» «Дай только выбраться отсюда!» — заклокотал Толстый, не отвечая на его слова. И я так отомщу, что не останется от этой проклятой долины ничего, кроме озера кипящей лавы. Превращу Серим в мертвый пепел. Дай только добраться до него, и я стану глодать его кости до скончания времен, пока воды Тайхео не сомкнутся над вершинами Камасон. Он будет гореть в моем пламени и не умрет, как бы ни призывал смерть. Мотылек невольно попятился от клетки. Но потом он подумал, что бес, должно быть, имеет в виду Сихана. «Умолкни, Квесин!» Собравшись с духом, перебил он беса. «Анук, отзовись! Расскажи, что с тобой случилось? Что с тобой сделал учитель Кагеру?» Одержимый упал на четвереньки, ухватился двумя руками в прутья клетки и принялся трясти. Клетка заходила ходуном. «Того, что давно пошло в пищу, не дозовешься! Лучше выпусти меня, Рен!» «Я не могу!» — возразил мотылек, с трудом выдерживая тяжелый взгляд Толстого. «Видишь, тут замок, на нем чары, да и ключа у меня нет!» «Я не про эту клетку!» — прорычал Толстый. «Про другую!» «Что, прутья? Я говорю об этом ничтожном теле!» «Как же я тебя выпущу? Душу из тела можно выпустить, только если тело умрет!» «Нет, нельзя! Проклятый колдун крепко привязал меня к этой оболочке! Лучше уж быть заточенным в живом мясе, чем в гниющей плоти!» «Погоди! Так что же, Анук жив? Ну, я имею в виду его душа! Разве ты ее не сожрал?» Одержимый ухмыльнулся, показав крупные белые зубы. «Я вынужден беречь эту мелкую несвежую пищу. Если бы я ее съел, тело бы умерло. Лучше быть в живом теле, чем...» «Ты не позволишь мне поговорить с Ануком?» «Нет, только в обмен на свободу». Мотылек опустил глаза к земляному полу. Он размышлял. «Я не могу придумать, как тебя выпустить», сказал он вскоре. «Не знаю даже, хорошо ли будет, если ты освободишься?» «Тогда проваливай, не беспокой меня!» «Погоди! Если я придумаю способ, как тебя выпустить, ты меня послушаешься?» «Ха-ха! Не смеши меня, Арен!» «Если я придумаю выход, — настаивал мотылек, — сделаешь так, как я скажу?» «Да, да, на все согласен! Только бы добраться до проклятого колдуна, вырвать ему печень!» Толстый вдруг умолк и быстро отполз в дальний угол клетки. Мотылек оглянулся и вздрогнул всем телом. В дверях хлева стоял Кагеру. В руке он держал свиток с привешенными к нему печатями на шнурках. «Ничего у тебя не выйдет», — спокойно сказал он, глядя на Толстого. Потом обратился к мотыльку. «Ты не боишься?» «А чего я должен бояться?» — буркнул мотылек. «Ну, например, того, что с тобой будет, когда ты откроешь клетку». «А что со мной такое будет?» «Да ничего особенного. Просто бес немедленно переберется в твое тело. Если тебя это совсем не тревожит...» Мотылек упорно не опускал глаза. Впервые, хоть и непонятно почему, он с удивлением понял, что совершенно не боится Кагеру. «А разве не такую судьбу вы мне готовили?» — с вызовом спросил он. «Для кого головастик вчера начистил цепь?» Кагеру не отвел взгляда. «Ты ошибаешься. Не думай, что Анук моя жертва. Он сам добровольно выбрал свою судьбу. Я много раз говорил тебе, что никого ни к чему не принуждаю». «Ха! Добровольно впустил в душу демона!» «Именно. Если ты не в курсе, обычно так оно и происходит». «Брехня!» «Не дерзи, Караэт. Демон над душой не властен, пока человек сам ее не отдаст. Имей это в виду, когда захочешь еще раз поговорить с одержимым. Можешь предложить ему вселиться в себя. Он это с радостью сделает. Вернее, сделал бы, если бы не сидел в клетке. А я прослежу, чтобы он там и оставался». Кагеру подошел к мальчику вплотную, поглядел на него сверху вниз. «Пообещай, что не попытаешься украсть у меня ключ. У меня и без твоих выходок сейчас хлопот хватает». Мотылек не ответил. Слова Кагеру вдруг навели его на одну любопытную мысль. Идея требовала тщательного обдумывания, но при удачном раскладе, если все сработает, у него появится серьезный шанс. «Ну что ж, придется и тебя запереть. Или предпочитаешь, чтобы тебя посадили на цепь прямо сейчас?» Мотылек поднял голову и улыбнулся. «Не надо на цепь», — спокойно сказал он. «Обещаю не красть ключ». Кагеру несколько мгновений испытующе смотрел на мальчика, пытаясь понять, чем вызвана перемена в его поведении. Потом развернулся и вышел.